сам не способна к игре идей, он с тем большим вниманием слушал 20-летнего юношу, неисправимого любителя жонглировать словами и концепциями, который никогда не испытывал недостатка в аргументах и словоохотливо излагал доктрину клоазонизма, ссылаясь на историю искусства, на немецких и итальянских примитивистов, на готическое искусство египтян, на философию, теологию и поэзию символистов, которые восстали против натурализма Золя, и, цитируя даже святого Дионисия Ареопагита, «идея — это форма вещей вне самих вещей». «Вот человек, который ничего не боится», — восклицал Гоген. «Символистская поэзия пытается облечь идею в чуткую форму», — говорилось в манифесте символистов, опубликованном Жаном Мориасом за 2 года до этого, в сентябре 1886 года, в «Фигаро». Гоген с новым пылом взялся за работу. «Мои новые работы продвигаются успешно», — писал он Шуфу. «И мне кажется, вы почувствуете в них особую ноту, вернее, утверждение моих прежних исканий, синтез формы и цвета. Мой совет — не старайтесь слишком подражать природе. Искусство — это абстракция, извлекайте ее из природы, фантазируя на ее основе, и думайте больше о процессе творчества, нежели о результате. Единственное средство приблизиться к Богу — это подражать нашему божественному мастеру, то есть творить. Тут все американцы злобствуют против импрессионизма», — добавлял он. «Пришлось пригрозить им кулачной расправой, и теперь у нас тише гладь». Бернар, видя, что к нему относятся одобрительно, безоговорочно примкнул к группе Гогена. Никто с таким пылом, как он, не пускался в дискуссии с темными художниками. К нему в Понт-Авен приехали мать и 17-летняя сестра Мадлен. Мадлен обожала брата. Несколько экзальтированная, фантазерка, идеалистка, она разделяла его мечты о прекрасном, защищала брата перед родителями и поддерживала своим безудержным восхищением. «Ты знаешь, где бы я по-настоящему мечтала жить?» — однажды написала она брату. «В старой башне, которая вознесла бы меня над будничной суетой. Я жила бы там поблизости от облаков, от прекрасных звездных ночей. Глядя на них, так хочется невозможного и так больно. Оттуда я любовалась бы восходом солнца и его торжественным закатом». Мадлен также обедала в маленьком зале пансиона и увлеченно следила за ходом дискуссий, аплодируя каждый раз, когда импрессионисты наносили очередной удар академикам. Она стала как бы музой группы Гогена. Гоген звал ее «милой сестрой». 15 августа, в день именин Мари Жанны Блуанек, Гоген захотел повесить натюрморт в большом зале пансиона. Узнав об этом, Гюстав де Мопассан разъярился. «Он не допустит», — заявил он, — «чтобы картина Гогена морала стены. В противном случае он съедет». Тогда Гоген пошел на хитрость. Он подписал полотно «Мадлен Б». Таким образом, подарок Мари Жанне Блуанек был одновременно данью уважения Мадлен Бернар. Девушка согласилась позировать Гогену и Бернару, и они написали ее портреты. Портрет кисти Гогена находится в музее Гренобля, Бернара — в музее Альби. Бернар написал также сестру на берегу Авена, у подножия холма, поросшего буком и утесником, так называемого «леса любви», где художники группы Гогена часто устанавливали свои мольберты. Бернар утверждал, что лес любви — место ритуальных магических церемоний. Мадлен на картине брата, лежа на земле, прислушивается к таинственным голосам. Гоген переживал счастливый творческий подъем. Только нехватка денег, ограничивая его в покупке холста и красок, сдерживала его. «Мы плывем на корабле-призраке со всем несовершенством наших фантазий», — писал он Шуфенекеру. «Музыканты тешат свой слух, а мы с нашим ненасытным, вожделеющим глазом Мы наслаждаемся без конца. Вот сейчас я пойду обедать. Животное утолит свой голод, но жажду искусства мне никогда не утолить.